Месяц прошел в тихом семейном счастье. Зима не располагала к каким-то делам. Успевший вдосталь напутешествоваться за минувший год, Зверев тоже не рвался перешагивать порог своего уютного, хорошо обжитого дворца. Жизнь неторопливо текла чередом и сама, без вмешательства князя, потихоньку решала многие его проблемы. Две коровы от князя и кое-какая добыча, взятая в татарском остроге, все это заметно повысило благополучие холопов и несколько возродило в молодых смердах интерес к ратной службе. Разумеется, приходившие к Андрею ребята знали, что половина служивых вернулись из похода мертвыми. Но так уж устроен человек, что не склонен причислять себя к тем, кому не повезет. Мало-помалу в дружине добавилось еще два десятка парней. Вместе с выздоровевшими ранее уцелевшими под Казанью под рукой князя Сокольского оказалось уже не полста, а 60 холопов. Хоть сейчас к карельскому воеводе на смотр выводи. Работники с корабельной верфи поделились прибытком, изрядно упрочив княжескую казну. Житель хутора Ярви на берегу озера навострился заводить под лед ставни и теперь регулярно привозил оброк отборными судаками, сазанами и форелью. Однако после того, как селяне отгуляли Рождество, покой уже и не радовал, а начал досаждать привыкшему к бурной жизни князю. Скукота вызывала в нем внутреннюю боль, которая подталкивала затеять какую-нибудь глупость или, на крайний случай, сотворить что-нибудь хорошее. — Поля, скажи, тебе нравится Москва? — как-то вечером в день Васильевой Коляды спросил он баловавшуюся с бисером супругу. — Вестима нравится, — тут же согласилась княгиня. — Только моя была там лишь раз, малой девочкой, и не помню ничего. — А как же тебе нравится, коли не помнишь? — рассмеялся Андрей. — Так ведь стольный город, про него многие мне сказывали. Купола золотые, стены каменные, дворцы красные. Краше нигде во всей Руси нет. — Не помню. Я тебе сказывал, что один из этих дворцов твой. — Как мой? От неожиданности женщина едва не рассыпала бисер, которым вышивала кожаный кошелек. «Не помню я такого совсем». «Правда?» — настала очередь удивиться Звереву. «Государь его тебе еще позапрошлым летом пожаловал». «Мне? А за что?» «За мои заслуги», — скромно сообщил Андрей. «Жена ты мне или нет? Значит, все мое, оно и твое». «А он...» — неуверенно царапнула иголкой по кошельку княгиня. «Он большой?» «Государь?» «Дворец!» — недовольно фыркнула жена. «Но как тебе сказать?» Зверев развел руки в стороны, потом вверх-вниз, чуть покрутился и махнул рукой. «Эй, разве объяснишь? Ну, коли интересно, собираться надо, доехать смотреть». «В Москву!» Княгиня-матушка взвизгнула, как девчонка, и кинулась к нему на шею. «Ну, а чего тут сидеть среди сугробов?» Крепко прижав женщину к себе, Зверев крутанулся с ней вокруг своей оси. «Только имей в виду, что там нет ни девок, ни кухарок, ни ключниц, ни... В общем, только стены да старые рыга у ворот». «Так это же хорошо!» — захлопала в ладоши Полина. «Мы его так обставим, как самим хочется. Не люблю старушечьего барахла и допотопных расцветок. Будет настоящий княжеский дворец, столичный. А девок?» — она стрельнула на мужа глазами. «Девок я лучше своих захвачу». «Только давай к отцу заедем, повидаемся. Все равно по дороге». Собралась Полинушка быстро, всего за неделю. С собой ведь ничего брать было не нужно. Ни мебели, ни иной утвари, ни тканей для обивок и занавесей в заброшенном на край света княжестве все равно не имелось. Все это предполагалось купить в Москве. Княгиня прихватила лишь немного посуды на первое время. Чуток одежды, белья и снеди. Послушных девок, мамок, нянек, что за ребенком приглядывает. Верных служанок, самых надежных. Впрочем, самые надежные-то остались за домом и хозяйством следить. Опять же, рухлядь, какая-никакая требовалась, на второстепенные нужды. Но не ново же все покупать. Вышитые самолично пологи и обвязки. Да, еще дворню собрать, рабочую одежду взять для нее и чистую тоже. Стрепух надо умить, что на первое время понадобится. Отпустить кого надо, с родными распроститься, да еще от них какие-то гостинцы получить. Итого 27 доверху набитых саней. Правда, нужно признать, помимо барахла понадобилось прихватить еще и сено с овсом. Для лошадей. Доротное снаряжение. 2 десятка новобранцев князь забрал с собой. В походе приглядеться. Пахому дать в руки для обучения. Без дядьки ведь тоже не отправишься. Утешало одно. Все бабки и девки ехали не верхом, а в санях под пологами и шкурами. Это сильно упрощало остановку на ночлег и отправление в путь. Не нужно развивать никакого лагеря. Корм холопы лошадям задали, поели и под пологи. Баб теснить, самим греться. Только пару дежурных у костра оставить, и вся недолго. А утром точно так же. На свет холопы выбрались, подкрепились, в седла и в путь. 4 дня до Волхова, 7 дней вверх по реке, еще 2 по зимнику через Ильмень. А там, считай, уже и дома. Всего 9 дней вверх по Лавати до Великих Луг и последний переход от крепости к отцовской усадьбе. Тут немедля закрутился праздник. Пир, баня с дороги, продолжение пира, отдых с дороги и, наконец, настоящий пир, на котором и выпить можно от души, и перекусить вдосталь, и поговорить обо всем, что случиться успело. Отдохнув 3 дня, супруги отправились к старому князю Друдскому, чтобы опять попасть в водоворот радости еще на 2 полных суток, со взаимными подарками, поздравлениями и величаниями. Вернувшись в детскую свою светелку и денек отдохнув уже от празднеств, Андрей наконец-то смог улизнуть от посторонних глаз, тихо оседлать вороную лошадь и умчаться почти забытым путем в заветную пещеру на Козютин мох. Для густые шиповники, в чавкающие топи, в логово старого волхва и чародея, к своему учителю и злому гению, к старому лютобору.